жгли меня, как раскаленное железо. Я не могла расслабиться ни с Фредом, ни с кем-то другим. Но вы все еще не рассказали мне о своих грехах, напомнил Питер. Ох, были и грехи, и кара пала на Фреда. После окончания колледжа его взяли в армию, и мы оба знали, что его отправят во Вьетнам. Пройдя курс начальной подготовки, он приехал в короткий отпуск, после которого его часть отплывала за океан. Тогда мы всерьез заговорили о свадьбе. Он с детства мечтал о том, что мы поженимся, но сейчас для этого был самый неподходящий момент. Вдруг он вернется из Вьетнама покалеченным или слепым. Он не хотел становиться мне обузой и не хотел заранее связывать меня. Такая уж ты есть, дорогая. Ты же останешься со мной, какие бы тяготы не выпали на твою долю. Если бы он сделал мне предложение, Питер, я бы стала его женой. Не потому, что я этого хотела, но в силу того, что он имел право на мое согласие. Но я не смогла дать ему то, о чем он попросил меня. Он молил меня об этом так нежно, с такой страстью, но я отказала ему. Я поступила нечестно, отправив его на войну ни с чем. В этом мое преступление, Питер. Он умер в полной уверенности, что я отвергла его из-за какого-то присущего ему недостатка. Хоть я просто смолодушничала, так жестоко поступил с ним. Из Вьетнама он присылал мне письма, в которых просил прощения за то, что потребовал от меня слишком многого. Но он ведь и не просил многого, просто я могла дать ему очень мало. Для Фреда я оценила себя чересчур дорого, а незнакомцу чуть не отдала за даром. В этом мое преступление. Она долго молчала. Питер прислушивался к падающим каплям воды. Болели глаза, которые он не отрывал от дубовой двери. Из-за нее в любой момент мог возникнуть Крамер. «Я спросила, верите ли вы в злой рок?» — продолжила Линда. «Потому что, когда Джорджи тащил меня в гору, чей-то голос нашептывал мне, что это наказание, что теперь у меня силой возьмут то, что я могла с любовью и по доброй воле отдать Фреду. Это взаимосвязано. Это романтическая чушь», — отрезал Питер. «В Нью-Йорке вы пережили сильнейшее эмоциональное потрясение. Оно выбило вас из колеи именно в тот момент, когда вам требовались все силы, чтобы найти наилучшее продолжение в отношениях с Фредом». Линда помолчала. «Если мы выберемся отсюда, Питер, я смогу еще раз поговорить с вами об этом, а? Самое трудное уже сказано. Возможно, это все, что вам требовалось. Вы излили душу и теперь свободны». Глава третья. Слова, слова, слова. Похоже, это единственное спасение человека в минуту опасности. Питеру вспомнились корейские джунгли, затаившиеся в темноте враги. Его солдаты в этой ситуации всегда начинали говорить, но не о том, что их ждет, а о себе, о далеком от войны, о воспоминаниях детства, о вкусном обеде, о любимой девушке, оказавшейся за океаном. Признаваясь в дурных поступках, словно кто-то из слушавших был священником и мог отпустить грехи. То же происходило сейчас на кухне причуды. Слова удерживали Эмили.